Глава 19. Предстоящий экзамен ОСТ вызывал мандраж. Глупый такой страх, который я старалась подавлять всеми возможными способами. Могло только открытие, что интуицию можно использовать в кулинарии. Нэт записал мне рецепты шикарных блюд, но оставил небольшие недочеты, чтобы проверить, догадаюсь ли. А я пока читала, сразу представляла блюдо на вкус. Включала фантазию и понимала, что чего-то не хватает. «Сюда бы корицу!» Я сморщила нос и прищурилась. Ответом мне был довольный хохот Неда. «Молодец, Эмилин! А чего не хватает в супе?» В общем, интуицию удалось взять в оборот, хотя в личных делах она давала сомнительные советы. «Положись на фортуну», — шептала она. «Это на которую?» Ту, что каждый день протирает штаны в зале нашей таверны и позорит меня перед друзьями? Все и так шепчутся, что у крошки Эмилин роман с драконом. Но самый ужас начался, когда я, наконец, отправилась за покупками на рынок. Всю дорогу за мной таскался какой-то тип. Он смотрел, что я покупаю, и тут же приобретал то же самое, но в двойном количестве. А вечером гора корзин и свертков возникла у меня под дверью. Среди белых грибов лежала записка «Отъедайся, малышка». Заподозрить в таком я могла только одного дракона — Йорана Роско, с его непревзойденным юмором. Впрочем, там же, среди продуктов, нашелся и красивый футляр. На белом атласе покоились сережки и браслет, украшенные драгоценными камнями. Эх, я не люблю изумруды. Совсем. Достав украшение из футляра, я зло сжала губы. На следующий день нашла предлог, чтобы лично отнести Йорну заказ и кинула драгоценности в тарелку с горячим супом. Мне даже удалось понаблюдать, как он вылавливает их ложкой и недоуменно хмурится. Йоран резко развернулся в мою сторону, а я пожала плечами. От его острого, как бритва, взгляда стало страшно, и мурашки забегали по коже. Но я смело вытянулась во весь рост и вздернула подбородок. «Если дарит подарки, то зря кочевряжешься», — заметила Гвен, которая переобулась в полете и теперь советовала принять ухаживание Йорана. «Правильно сделала девочка», — Нед погрозил помощнице кулаком. «Подарками хочет купить, а потом выбросит». «Спасибо, Нед». Я ушла к очагу и принялась чистить картошку. Йоран уже купил меня за один золотой. Сказал, что большего я недостойна. И теперь сыпать драгоценностями поздно. Если честно, я торопилась закончить дела в таверне, чтобы быстрее вернуться домой. Жестяная печка в моей квартирке имелась, но плохонькая. Хотя, потренировавшись, я все-таки укротила ее и вовсю развивала кулинарный дар. Дома я вытащила из печи пирог с черникой. Когда открылся портал, из него шагнул Стефан Вондаль. Он принес с собой запах мороза и мощную ауру уверенности. «Еле пробился к тебе». Стефан нахмурился и закрутил головой, одновременно принюхиваясь к ароматам выпечки. «Проходите», — сказала я, улыбаясь и ставя пирог на стол. Сыщик быстро обошел квартиру, что-то выискивая. Я на секунду залюбовалась его гибкой, но сильной фигурой, точными, выверенными движениями. Но потом откинула дурацкие мысли. С драконами связываться опасно. С любыми драконами. А я, к тому же, истинная этого дикаря Роско. Кто-то понаставил вокруг дома блокираторов и следилок. Недовольно сообщил Стефан. «Это Йоран». Кинула я и пошла ставить воду на чай. «Истинный нашел тебя?» Обернувшись, увидела, как Стефан вздернул бровь. «Ага». И, узнав, что леди Роско хотела убить меня, включила запоздалую паранойю. «Ему зверь подсказал», — ответила я уже вслух. «Но вы наверняка привезли новость, Стефан». Сыщик кривовато улыбнулся и уселся в кресло. «Я задержался из-за лорда Седрика, но мне удалось его обезвредить, натравив императорский сыск. Так что свидетельница у нас в кармане. Осталось дождаться, когда заговорит Грифон». Присев напротив, я озадаченно потерла лоб. «Очень боюсь, что леди Роско обнаружит меня. Да и когда будут зачитывать завещание, мне придется раскрыть личность. Я достала из-за пазухи защитный кулон. Он спасает при прямом нападении, но если постараются отравить или кинут заклинание... В глазах Стефана появились хитрые искорки. Ты права, Эмилин. Кулон не защитит от дурмана или от яда. Но я подумал об этом и решил, что тебе необходимо получить императорское покровительство. И как такое возможно? Я состроила ироничную гримаску и махнула рукой. Завтра у меня аудиенция у императора Карла, Эмилин. Пойми, у тебя редкий наследственный дар. Совсем скоро я заберу тебя отсюда. Ты не должна жить в таких условиях. Не должна так тяжело трудиться. А как же кулинарные курсы? Закипела вода, и я сорвалась, чтобы заварить чай. Развлекайся, как знаешь, Эмилин. Но дар несет ответственность. Ты истинная знатного дракона и внучка когда-то важного в империи лица. Взять и просто уехать не получится. Слова Стефана озадачили меня. Такого расклада я не ожидала. Мы же с ним договорились совсем о другом. Я молча сервировала стол, нарезала пирог, разлила чай по чашкам. «Почему молчишь, Эмилин?» — спросил Стефан. «Не представляю, что вам ответить. Куда вы намерены забрать меня? А вы точно частный сыщик?»